Вместо заключения. Некоторые итоги. История садово-паркового искусства теснейшим образом связана с другими искусствами, прежде всего с поэзией и пейзажной живописью. Иногда садовые идеи появляются впервые за пределами садоводства, в поэзии и живописи, но также в философии, физике и даже в политике. Связь садов с политическими идеями, как мы уже отмечали, особенно очевидна в Англии в XVII – начале XVIII века. С другой стороны, существенную важность представляет то, как читает сад тот или иной поэт, что видит поэт в саду. Поэтому чисто формальные деления стилей в садоводстве в отрыве от общего развития культуры на регулярные и нерегулярные или пейзажные не выдерживает никакой критики. В садовом искусстве мы должны в основном различать те же стили, что и в общем развитии искусств, стили, связанные с господствующими идеями и господствующей семантикой эпохи. В пределах этих господствующих эстетических идей сады то выдвигаются на первый план, то отступают на второй. Тем не менее, сады чутко реагируют на все изменения вкусов и настроений общества и сами их в известной степени организуют. Особенно в XVI, XVII, XVIII и начале XIX века, то есть в периоды господств Ренессанса, барокко, включая рококо, и романтизма, включая период, предшествующий романтизму и связанный с рококо и сентиментализмом. В развитии садово-паркового искусства можно отметить следующие особенности, проходящие через всю видимую часть его истории. Первое. Смена стилей в русском садово-парковом искусстве подготавливается очень рано и совершается относительно медленно. Петровская эпоха вносит только частичные изменения и дополнения к садовому искусству до петровского времени. Дальнейшие переходы в XVIII веке не связаны с уничтожением старого, а только с частичными изменениями и расширениями. Голландский сад перед садовым фасадом Екатерининского дворца сохраняет свой характер до переустройств середины XX века. Романтические парки окружают и расширяют территорию царскосельских садов. Барочные сады продолжают сохранять свое значение плавного перехода от архитектуры дворцов к безархитектурности окружающей местности. Второе. Одно из изменений в садах, начиная со Средневековья, территориально. Первые монастырские сады устраиваются внутри дворового пространства. В эпоху Ренессанса сады служили внешним продолжением интерьеров дома хозяина. В эпоху барокко они раздвинулись вшире и окружили собой собственные садики. Парадность садов французского классицизма потребовала еще больших пространств. В эпоху предромантизма и романтизма сады перестали ограждаться от окружающей сельской местности, и наступило стремление к слиянию сада с окружающими его лесом и полями. Сады стали парками. Третье. Если в средние века до Ренессанса сад символизировал собой райскую вечность и неизменяемость, то в эпоху Ренессанса сад представлял собой просто неизменяемое начало красоты. Оно и могло существовать по преимуществу в условиях вечно зеленой растительности. Стриженные кусты и деревья имели смысл только при существовании круглогодичной зелени и вечно зеленых газонов. В барокко произошел некоторый сдвиг в сторону изменений. На зеленые апартаменты более решительно надвинулись дикие рощи, окружающие ландшафты и отдаленные горы в Италии, меняющиеся в окраске по временам года. Все учащающееся применение фонтанов, водопадов, ручьев и прудов опять-таки вносило элемент движения, пока еще сдержанного, как бы застывшего в своей силе и борении. Решительный сдвиг в сторону движения наступает в садах романтизма. Неподвижная точка зрения на окружающий зрителя сад сменяется меняющимся обозрением серпантинных дорожек, прогулочными эффектами, стремлением к неожиданным видам, к подчеркнутым изменениям по сезонам года, времени дня и изменениям в зависимости от погоды, ветра. Ветер колышет нестриженные ветви, рябит и волнует поверхность вод, дробит отражение берегов, отражается звучанием воловых арфах, развивает флаги и паруса потешных судов. Романтический парк полон движения. Но в романтическом парке есть еще одна особенность, которая выделяет его среди садов и парков предшествующих стилей. Если прежние сады были построены из объектов, красота форм которых была главным, то теперь главным оказывается пространство между объектами. Поляны между баскетами, пространство, открывающееся между берегами рек и озер, аллеи и дорожки, открывающиеся для глаз долины, атмосфера, воздух, незаполненные пространства. Деревья и кусты стали как бы рамами, обрамлениями, берегами для открывающихся глазам гуляющего человека просторов. Исчезли изгороди, парк стал незаметно переходить в окружающую местность. При таком территориальном росте садов и их кинетическом развитии сохранилось значение садов архитектурных, как ближайших к дворцу, вокруг которого они создавались. Архитектурные сады продолжали воздвигаться и при Павле I, и в дворянских усадьбах XIX века. Пятое. Во все эпохи, начиная от Средневековья и кончая концом садово-паркового искусства как искусства, сохранялось значение принципа «variety», по-разному, однако, наполнявшегося. Принцип «variety» — разнообразие — был связан с представлениями о саде сперва как о рае, в котором Бог насадил все древеса, а потом как о микромире. В средние века микромир этот представлялся как Эдем, земной рай. В эпоху Ренессанса, как микромир античной культуры, античной мифологии, с богами и героями, управляющими Вселенной. В эпоху барокко сад был микромиром научных представлений о Вселенной, подаваемых посетителю с известной долей иронии. В рококо ирония, шутка, увеселение, утехи стали занимать в садах все больше места. В большей мере, чем в эпоху Ренессанса, в садах барокко и рококо заняли место олицетворения, символы и эмблемы, наставительные басенные сюжеты и так далее. Короткий период пышного французского классицизма расширил садовую семантику специфической придворной тематикой, тематикой, связанной с просвещенным абсолютизмом. Романтизм и предромантизм широко ввели в садово-парковое искусство историю, личные чувства и переживания, семантику эмоционально-ассоциативного порядка. Шестая. Предромантизм и романтизм теснее всего связали садово-парковое искусство и с искусством слова, и с искусством живописи. Не случайно провозвестниками предромантизма и романтизма стали поэты. Поэты не только создавали программы парков, но и непосредственно планировали сады и парки. Александр Поп, Львов, Гёте и другие. Седьмая. Слово, высеченное на камне или отлитое в бронзе, заняло центральное место в романтических садах. Надписи стали делаться на памятниках, на воротах, мемориальных и утилитарных, на обращенных к саду, фронтонах домов и так далее. Слово сошло в сад, а сады заняли первенствующее место в романтической поэзии. Восьмая. В истории садово-паркового искусства мы ясно видим, как расширялся кругозор посетителя сада и как посетитель все больше и больше получал возможностей и стимулов для движения в саду. В средневековом саду посетитель был затворником монастырского двора. В эпоху Ренессанса он переходил из одного кабинета в другой, мог обозревать сад, стоя на верхней террасе, но в основном оставался малоподвижен. В короткий ограниченный период классицизма перед посетителем сада открылись перспективы на дворец и от дворца. Французский классицизм уже не знал внутренних оград, а в эпоху романтизма сад превратился в парк, он перестал огораживаться, стал более доступен, почти утратил четкие границы с окружающей местностью, явился обширной ареной ничем не ограниченных прогулок. Если раньше сад был микромиром, его своеобразным конспектом, то теперь он стал частью мира, его идеальным центром. Девятое. Изменилась и издавна присущая садам эрмитажность. Эрмитаж из уединенного места вне сада постепенно перешел в сад, получил различные назначения, секуляризируясь по своей семантике, а затем в эпоху романтизма растворился в парке, ибо весь парк стал по своей сути большим Эрмитажем. Эрмитаж заменялся Парнасом, помещение, отгороженное от всего мира, прятавшееся в диком лесу, стало местом в саду, откуда открывался вид на весь мир. Десятое. Сад медленно изменял свое назначение, а вместе с изменением назначения являлись в саду и новые значения, значения по преимуществу эмоционального порядка. Несколько мыслей о реставрациях садов и парков. Итак, что такое сад и парк? Часть архитектурного искусства, зеленое строительство. Сад — это прежде всего своеобразная форма синтеза различных искусств, синтеза, теснейшим образом связанного с существующими великими стилями и развивающегося параллельно с развитием философии, литературы, особенно поэзии, эстетическими формами быта, по преимуществу привилегированных слоев общества, но не только их, поскольку и сами поэты и садоводы не всегда принадлежали к господствующему классу, с живописью, архитектурой, музыкой. Эстетическое восприятие сада все время корректируется тем, что в ту или иную эпоху считается красивым, экзотичным. Многие растения и цветы, считавшиеся дорогими и экзотичными, давно перестали быть таковыми. Восприятие сада в современных условиях требует таких же, как в свое время, если не больших познаний в области истории искусства, истории быта, истории поэтической, знания поэзии и так далее и тому подобное. Сотни садовников, тысячи привозимых певчих птиц для вольеров, звери изо всех частей света, плодовые и ягодные посадки, дорогие цветы, дорожки, посыпанные цветными песками, пруды с декоративными кораблями, садовая музыка, сочиняемая величайшими композиторами, ароматные травы и цветы в сочетании со специальными для садовых приемов костюмами, оранжереи для наиболее дорогих растений, фейерверки и маскарады, шумящие каскады и фонтаны, искусственно устроенное эхо, садовые библиотеки в Эрмитажах, гротах и книги, так просто положенные в местах уединения, нечаянные встречи со спрятанными в гротах или баскетах от постороннего взгляда произведениями искусства, продуманная идейная система статуи фонтанов, неожиданно или ожиданно открывающиеся виды на окрестности, помещения дворцов и домов, гармонирующие с окружающими видами и так далее, вот что такое сады прошлого, которые мы рассматриваем как произведения не только искусства, но культуры в целом. Существующее у реставраторов садово-паркового искусства представление о том, что сады можно и должно реставрировать на оптимальный момент их существования, ограничиваясь их архитектурной внешностью, в корне неправильно. Реставрация садов и парков часто подчиняется только их архитектурным свойствам, без учета всех остальных. Так Коржев в статье «Павловский парк» прямо пишет: «Изучение Павловского парка как архитектурного памятника раскроет его художественные качества и позволит принять рациональные решения в дальнейшей судьбе этого мирового памятника». Коржев, «Павловский парк», в книге «Проблемы садово-парковой архитектуры», сборник статей, Москва, 1936 год, страница 193. Против такого решения вопроса можно выставить следующие 6 главных аргументов. Первый. Установить оптимальный момент в развитии сада невозможно, так как сады сажались с расчетом на вырост. Сажавшие сады предусматривали несколько периодов их будущего развития. В своих посадках они исходили, как ясно видно, из различных документов, они имеются уже от Петровского времени, из расчета, в каком возрасте приживется дерево. Петр постоянно приказывал перевозить и сажать взрослые, большие деревья с, возможно, большим комом земли. Он пытался приблизить возраст пересаживаемого дерева к среднему. Кроме того, Петр многократно приказывал при посадке новых садов сохранять старые деревья и дикие рощицы, даже в летнем саду в Петербурге. Второй. Вырастая, сад проходит не только через различные возрастные границы своих посадок, но и через различные изменения стилей, каждый из которых органично сливается с предшествующим и с течением времени все больше и больше приобретает местные и национальные черты. Так было, например, с голландским или старым садом против Екатерининского дворца. Сад в стиле голландского барокко, ближайший к дворцу или дому, обрастает садом и парком в стиле романтизма, и с течением времени вместе они составляют типичный русский усадебный парк с преобразованной регулярной частью вблизи и более свободной пейзажной в отдаленных частях. Восстановить барочный центр вблизи дома значит нарушить связь этой центральной части сада с остальными частями романтического русского сада. Третий. С ростом и старением деревьев в саду менялся и характер садовых построек. Вместо барочных строений, гармонирующих с регулярностью первоначального сада, вырастали садовые строения в стиле классицизма, с романтической тематикой, храмы дружбы, меланхолические памятники, интимные ванны, галереи, с верхней части которых открывались виды на верхушки парка и прилежащие озера и прочее. Закрытые деревьями нижние этажи этих построек оставались без окон или создавались с мало украшенными плоскостями стен, иногда рустованных, обложенных туфом, под гроты и Эрмитаж. Обнажить все эти постройки от старых, полузаслоняющих их деревьев, значит разрушить все эстетические расчеты их строителей. Четвертый. Применительно к историческим паркам, известным их владельцами, устроителями, посетителями и отражениями в поэзии и литературе, следует принимать во внимание и ценность всех существующих в них мемориальных наслоений. В отношении парков города Пушкина первостепенное значение имеют пушкинские мемории, и оптимальным временем существования всех парков города, названного в честь Пушкина, всегда признавалось время Пушкина. Но можно ли ограничиваться или замыкаться в пушкинских парках временем Пушкина? Царское село Пушкин — это город-муз. Город-муз многих русских поэтов. Здесь и Ломоносов, и Державин, и Карамзин, и Батюшков, и Жуковский, и Тютчев, и Анинский, и Ахматова. Все 200-летние наслоения поэзии должны быть сохранены. Задача реставратора состоит не в том, чтобы вернуть сад какому-то поэту, архитектору, садоводу или владельцу, а по возможности сохранить находящиеся в нем ценности всех эпох. Реставратор не возвращает реставрируемое произведение к определенному моменту его жизни, что практически невозможно, а продлевает жизнь его в культурном аспекте. Пятый. Кроме того, сад и парк теснейшим образом связаны с окружающей архитектурной и природной средой. Возьмем хотя бы летний сад в Ленинграде. Сохранение в нем сплошной ровной стены высоких деревьев не имело смысла в XVIII веке, когда еще не существовало окружающей городской застройки и высокой решетки со стороны Невы. Но в современном городе летний сад играет роль четвертой стены Марсового поля, и высота его деревьев приблизительно равна высоте домов с двух сторон и Михайловского сада, что, естественно, с третьей. Со стороны Невы летний сад держит ровный ряд набережных, и высота его прославленной решетки служит как бы вазой, архитектурным основанием, из-за которого деревья выступают на 1/3 своей высоты и тем эстетически оправдывают существование решетки с мотивами ваз и цветов. Шестой. Наконец, и это, пожалуй, самое важное, сад и парк теснейшим образом связаны не только с бытовой жизнью, протекающей в них, но со всем строем создавшего их общества. Дело не только в изменяющемся назначении сада и парка, но и в том, что многие из сторон садово-паркового искусства прошлого имели смысл только при крепостном строе, в окружении особого дворцового быта, при наличии богатых владельцев, огромного штата садовников, рабочих, слуг и так далее, при определенном общественном укладе, в быту императоров и при использовании сада сравнительно небольшой императорской или помещичьей семьей. Можно с уверенностью сказать, что восстановить в первоначальном виде сады XVII-XVIII веков так же невозможно, как и музеифицировать многие социальные институты, с потребностями и вкусами которых они были связаны. Невозможно заняться восстановлением оранжерей, в которых росли тысячи редких пород растений, как невозможно было бы и бессмысленно содержать при садах королей и их двор, владельцев замков и их нарядных посетителей. В царском селе для ухода и садовых работ в середине XVIII века содержалось несколько сот человек. Яковкин, «История села Царского», часть 3, Санкт-Петербург, 1831 год, страница 58-65. В Петергофе, как мы уже указывали, для приемов в садах придворным полагались даже определенные темно-зеленые с серебром петергофские платья, чтобы гармонировать с зеленью парка и серебряной белизной фонтанов. Поэтому задача реставрации в садах не может сводиться к восстановлению садов периода их расцвета. Было бы наивно предлагать тратить огромные деньги и ограничивать число посетителей садов немногим числом, которое позволяло бы пользоваться узкими дорожками, огибными аллеями, беседками, эрмитажами, гротами, разрешать срывать плоды и рвать цветы, мять на дорожках душистую траву и тому подобное, как это было обязательным для садового быта периода просвещенного абсолютизма или господства знати. Следовательно, задача садоводов должна заключаться сейчас в продлении жизни тех остатков садово-паркового устройства, которые возможно поддержать. Реставраторы садов так или иначе вынуждены идти на компромиссы, сохраняя их в новых условиях, с новыми средствами и для новых общественных целей. Естественно, что главную роль в этом сохранении садов должна играть документальность. В садах должны оставаться все документальные памятники, старые деревья, садовые павильоны, дорожки, пруды, фонтаны и прочее, которые свидетельствовали бы не только о периодах расцвета, но и о всей культурно значимой истории сада. Эпохи сада не могут быть реально показаны посетителю, но они могут быть им самим представлены себе. Поэтому очень важно иметь при садах в специальных павильонах музейного назначения экспозиции, в которых были бы собраны материалы по истории сада, гравюры, картины, археологически обнаруженные материалы, костюмы различных эпох, планы, чертежи, проекты и так далее и тому подобное. Следует подумать о том, что в садах мраморные статуи в современных условиях портятся. Ценнейшие статуи 17-18 веков летнего сада в Ленинграде должны быть постепенно заменены мраморными копиями. Сами же подлинники следует сохранять в музее летнего сада, который вполне может быть создан в самом саду, допустим, в кофейном домике. Садовые музеи – вот самый действенный и самый интеллигентный способ сохранить память о былой красоте ценнейших наших садов и парков. Подробнее смотри Лихачев «Заметки о реставрации мемориальных садов и парков» в книге «Восстановление памятников культуры» под редакцией Лихачева, Москва, 1981, страница 95-120. Вместо реставрации следует предпочитать в наших садах консервацию всего документально ценного, лечить деревья и подсаживать к ним молодые из специальных питомников. Следует, как мне кажется, помнить, что деревья, особенно молодые, сами себя лечат. Развитие дупл в липах – естественный процесс, наступающий у лип в довольно раннем возрасте, примерно около 50 лет. Мнимая угроза для гуляющих от старых деревьев явно придумана для оправдания вырубок в садах и парках. Напомню, что старые деревья падают главным образом во время непогоды, когда гуляющих почти не бывает. Термины «деревья угрозы» или «деревья потенциальные угрозы», употребляющийся этот термин, помимо всего прочего, тавтологичен, угроза сама по себе потенциальна, явно несостоятельны. Так можно было бы с большим основанием объявлять предметами угрозы карнизы домов, балконы, фонарные столбы и так далее, тем более, что несчастных случаев от них гораздо больше. Что же касается докритического возраста деревьев, то вот справка из курса дендрологии Пятницкого. Наблюдались экземпляры дуба, у которых путем подсчета годичных колец был установлен возраст около 1000-1500 лет. Липа доживает до 700-800 лет, образуя ствол с диаметром до 4-5 метров. Бук до 500-600 лет. Из хвойных наиболее долговечен тис, доживающий до 2000-3000 лет. Сосна доживает до 400-600 лет, ель до 300-400 лет и так далее. Пятницкий, курс дендрологии, Харьков, 1960, страница 57. Отмечу также, что маслина на Адриатике в районе Будвы имеет в отдельных случаях возраст до 2000 лет. Красота старых деревьев при этом ни с чем не сравнима. Об этом свидетельствует и собираемые в Пушкинском заповеднике его директором Гейченко фотографии деревьев, живущих в Михайловских рощах с пушкинских времен. Конец книги. Сентябрь 1988 года. Звукорежиссер Марина Панфилова, читал Владимир Самойлов.